Глава 45. Горы оказались ближе, чем думалось. Они неожиданно поднялись до самого неба. Джим удивился. Как же это так? Они ведь совсем недавно были у горизонта. На самом же деле ему просто некогда было смотреть на горизонт. Главным было не упасть, не споткнуться и смотреть под ноги. Потом роща, кусты и снова внимательно смотреть под ноги. А теперь эти невесть откуда взявшиеся горы. Захлебываясь длинными очередями, сзади застучали автоматы. Пока стреляли, можно было не бояться. Их прикрывали. Но длилось это недолго. Бум-дзинц! Это сработала кинетическая пушка. Значит, один из стрелков превратился в желе. Бум-бум-дзинц! Вот и вся схватка. Теперь уже Джима с Тони никто не прикрывал, и киберы неслись по их следу огромными прыжками. Напарники прорывались сквозь заросли заиндевевшего хвойного кустарника. Здесь он был и гуще, и выше, чем в долине. Должно быть, холод предгорья шел ему на пользу. Скоро под ногами заскрипел снег. Напарники бежали, пока заросли не кончились, и перед ними остались только снежные горы с их безумным нагромождением заиндевевших камней и ледяных глыб. Не раздумывая, Тони первым бросился по плотному снегу, стремясь укрыться за огромными кусками прозрачного зеленоватого льда. Джим бежал следом и чувствовал, что у них с напарником всего несколько мгновений. Всего несколько. Юркнув между двумя ледяными скалами, они поползли на четвереньках. Это было нелегко. Ранцы и чехлы с оружием то и дело заваливались вперед, и они падали, утыкаясь лицом в лед. «Бум-дзинц!» Сработала пушка, и сквозь зеленоватую толщу тороса прошел молочно-белый след пули. Напарники замерли. Пуля пролетела в полуметре над их головами. Киберы ориентировались на звук и, быть может, на мелькание теней в обломках льда. На счастье напарников, коэффициент переломления вычислить было трудно. Киберы старались, но у них не получалось. Бум-дзинц! Пуля расколола ледяную глыбу, и ее половина со скрипом съехала на сторону, едва не раздавив Тони. «Что будем делать?» – прошептал он. «Давай подниматься дальше». Джим кивнул на узкую щель меж ледяных скал. Проползти по ней можно было, лишь сняв ранцы. Зато это был верный способ оторваться от киберов. Тони пролез первым. Это далось ему нелегко. Пришлось, как они это называли, втягивать уши. Потом Джим протолкнул ему оба ранца, кофры и чехлы с оружием, подталкивая их ногой. Казалось бы, дела пошли. Но неожиданно Джим почувствовал резкую боль в затылке. Накатилась странная апатия. Он увидел себя лежащим среди льда. Маленькая фигурка в сером утепленном комбинезоне. «Вот значит, как умирают!» Пронеслась, видимо, уже последняя его мысль. «Джим! Джим!» Джим очнулся от сильной тряски. Это был Тони. Он просунул в лаз свою длинную руку и, схватив напарника за грудки, что было сил, тряс его. «Что случилось?» «А я почем знаю?» Было видно, что напарник здорово испугался. «Тебя вроде обломком шарахнуло». Джим ощупал затылок. Он был в крови, а неподалеку лежал виновник ранения. Выломанный очередным выстрелом киберов, обломок льда с острыми кромками. «Значит, я не умер», сказал он себе. «Не умер ты, не умер! Руку давай!» Тони на одной злости рывком протащил напарника через узкое отверстие. «Ой, ты мне еще и нос оцарапал!» – пожаловался тот. «Лед приложи!» Оказавшись по другую сторону ледяной скалы, которая вроде бы сулила безопасность, Джим первым делом ощупал свои пожитки. Ничего не потерялось. В затылке пульсировала тупая боль. Но он знал, что там всего лишь царапина. «Надо было шапки не бросать», – вспомнил он. «У нас капюшоны есть. Зачем нам шапки?» – удивился Тони. «Скажи лучше, что делать будем. Они ведь на склон могут подняться». Тони кивнул на открывавшееся неподалеку пространство. «Я примерно знаю, где они находятся», – сказал Джим, вспоминая направление оставленного в ледяной глыбе пулевого канала. «Ты найди подходящую позицию. Я брошу гранату. Им тогда придется крепко моргнуть. А ты сможешь выстрелить». «Неплохо придумано». Тони прислушался. Ему показалось, что он слышит шум от скатывающихся льдинок. Развязав чехол, он расстегнул кофр и начал заряжать КПТ. Мягко щелкнули замки. Два магазина с патронами и компенсаторными зарядами встали на место. «Я почти готов», – сказал Тони и начал взбираться вдоль плоской ледяной стены. Там, в нескольких метрах выше, имелась будто специально прорубленная выемка. С нее, по мнению Джима, напарник должен был увидеть киберов. О том, что могло случиться, заметь они тень в толще льда, лучше было не думать. Только сейчас Джим почувствовал, как слепят глаза освещенные солнцем лед и жесткий снег. В ранце были очки, но доставать их не хотелось. Джим боялся, что глаза, скрытые за темными стеклами, потеряют чувствительность. А она ему сейчас была очень нужна. Просто очень. Чтобы быть готовым ко всему, он тоже достал свою КПТ и зарядил ее. Тем временем Тони добрался до нужного места. Поудобнее устроился и нашел углубление, куда можно было поставить опорную ногу, чтобы приподняться и выстрелить, как только выдастся случай. Потом показал напарнику большой палец. Дескать, готов. Джим лег на спину и вытянулся, пытаясь представить местоположение киберов. Едва ли они ушли от кромки хвойного кустарника. Ведь, приблизившись к ледяным нагромождениям, они теряли обзорность и свой главный козырь – применение кинетической пушки. На ладони лежала уже согревшаяся граната. Вот когда ее усиленный заряд мог оказаться кстати. Выдернув чеку, Джим выдержал секунду и бросил гранату через скалу. Почти сразу грохнул взрыв, и сверху обрушились обломки льда. Джим успел перекатиться и прикрыть руками уже и так разбитый затылок. Небольшие льдинки забарабанили по его телу. Неподалеку ухнула пара обломков побольше. Когда все прекратилось, Джим приподнялся и взглянул туда, где был Тони. Тот сидел, прижавшись к стене. До него крупные осколки не долетели. С противоположной стороны грохнула пушка. Пуля прошибла ледяную толщу и взметнула фонтан снега в том месте, где вначале лежал Джим. Киберы показали, что они тоже умеют высчитывать, а также сбивать гранаты в воздухе. «Но раз так, почему второй выстрел они сделали с опозданием?» – подумал Джим, приходя в себя и глядя на приличную воронку, оставшуюся от ударившей в склон пули. «Если один сбил гранату, второй должен был сразу выстрелить в меня». «А с чего я взял, что их двое?» – вслух произнес он. «Я тоже думаю, что двое», – сказал Тони. В этот момент совершенно отчетливо зазвенела покатившаяся под уклон льдинка. Джим посмотрел вверх. После взрыва его гранаты верхушки у ледяной скалы как не бывало. Стали мерзнуть руки. Джим подышал на них. «Что будем делать?» В голосе Тони не было и тени страха, только озабоченность. Они выбрали лучшую из имевшихся на склоне позиций. Основная скала и глыба поменьше располагались перед ними почти полукругом, создавая подобие форта. Вот только несмотря на солидную толщину, лед никак не мог защитить от кинетических пушек. Снова скрипнул снег. Джиму показалось, что с его стороны. Вцепившись в КПТ, он включил контроллер и услышал едва заметный звук срабатывания подачи. Теперь в его руках была страшная сила. Вот только соревноваться с кибером в скорости Джим не мог. На мутный лед Тароса легла тень, но его грани были так беспорядочно расположены, что понять, откуда она взялась, не представлялось возможным. Джим услышал, как бьется сердце. Дыхания не было, оно остановилось за ненадобностью. Тень в толще льда исчезла. Джим шевельнулся, чтобы оглядеться, и слева от себя увидел на снегу темный силуэт. Неподвижный, но живой. Джим не знал, где находится кибер, однако понимал, что тот тоже прислушивается. Пришлось лихорадочно соображать, где находится солнце. Силуэт качнулся. Кажется, кибер что-то разузнал. Может, он уже видит Тони? Недолго думая, Джим приставил ствол КПТ к ледяной скале, чуть ослабил хватку, давая винтовке свободно качнуться, и дернул спусковой крючок. Грохнул выстрел, и почти сразу ледяная крошка больно хлестнула его по лицу. Джим решил, что не попал, и лед брызнул от ответного неточного выстрела кибера. Спасаясь, он упал на спину и навскидку выстрелил еще раз. У Тароса угол отвалился и покатился по склону. Джим перевел дух, еще не веря, что остался цел. «Почему не стрелял второй? Он должен был засечь мою позицию после выстрела. Может, боялся задеть своего?» Джим усмехнулся своей мысли. Кибера своих не задевали, не такая техника. «Тони!» – позвал Джим и повернулся на бок. Его приятель сидел, привалившись к стене, и выглядел как-то странно. Он смотрел в точку, а винтовка валялась рядом, уткнувшись стволом в снег. «Тони!» – снова позвал Джим и пополз к напарнику, пугаясь все больше. Когда он почти добрался до Тони, у того из носа, а потом и из ушей потекла кровь. «Ты ранен?» Джим недоумевал. После попадания с кинетической пушки повреждения случались страшные. А Тони был целеханек. Значит, это что-то другое. Но что? «Тони!» Джим коснулся руки напарника, такой же мертвенно-бледный, как и лицо. Наконец Тони будто оттаял и перевел взгляд на Джима. «У тебя кровь!» – сказал тот. «Где?» Тони вяло провел ладонью по лицу и с удивлением на нее уставился. «И правда, кровь. Наверное, я ударился. А может, ты выстрелил и компенсатор не сработал? Ты стрелял, Тони?» Обрадовавшись тому, что, как ему показалось, он нашел причину состояния напарника, Джим схватил его КПТ, но датчик показал, что во втором магазине не хватает компенсаторного заряда. Значит, выстрел произошел штатно. «Ты вообще куда стрелял, Тони?» – спросил Джим шепотом. Где-то еще ходили киберы. Возможно, один из них сейчас подкрадывался с ближнего фланга. «А я этого пристрелил, второго». «Как пристрелил?» – не понял Джим. «Ты выстрелил, а я сам себе думаю». Тони говорил, будто парализованный. Его речь звучала невнятно. «Я думаю, сейчас второй шарахнет в Джима, а значит, отвлечется. Поднялся и вижу, он целится». «Куда?» «В тебя». «Вижу, у него уже палец двигаться начинает. Ну, думаю, пора». И дал ему прямо в грудину. Его натрое разорвало. «Тони, да ты бредишь!» Джим чувствовал, что у него начинается истерика. Напарник выглядел совершенно неспособным к передвижению. И хотя кровь понемногу останавливалась, выглядел Тони ужасно. Да еще нес эту чепуху. Якобы видел палец кибера. «Тони, нужно уходить!» Джим беспомощно огляделся, прикидывая, что предстоит бросить, чтобы тащить друга на себе. Возможно, удастся обмануть киберов. «Да не суетись ты! Их нет больше! Только двое было!» Окровавленными пальцами Тони наскреб жесткого снега и приложил к носу. В его голосе Джим услышал прежнего Тони. Все еще недоверчиво он поднялся на ноги, обошел напарника и выглянул из-за ледяного выступа. На белом фоне очень хорошо были видны яркие пятна. Разорванный на три части кибер, оброненная пушка, еще какие-то ошметки и боезапас. Похоже, Тони не бредил. «Но хорошо, допустим», – произнес Джим, разговаривая сам с собой. Он вскочил, перебежал на свой фланг и осторожно выглянул. Весь склон был усеян фрагментами окровавленной плоти. Самый первый его выстрел оказался верным. Джим опустился возле стены, скинул с головы капюшон и, собрав немного снега, принялся растирать лицо. То же самое, но не так энергично делал и Тони, собирая снег и вытирая с лица кровь. «Оказывается, у меня из ушей тоже кровь шла», – заметил он. «Да, Тони». Джим заметил, что бледность у напарника проходит. «Ты не думай, я уже в порядке», – словно угадав мысли друга, произнес Тони. «Вот только руки страшно болят и еле двигаются». «Руки?» Джим подскочил к напарнику и начал закатывать рукава его комбинезона. «Ты что делаешь?» «Вот это у тебя откуда?» Джим недоуменно смотрел на оголенную руку Тони. Она вся была в свежих кровоподтеках. «А еще нога!» – пожаловался тот. «Опорная!» – по слогам произнес Джим. Ему показалось, что он начал понимать. Тони на самом деле видел, как кибер нажимает спусковой крючок пушки. Для кибера это было делом доли секунды. Но Тони видел его движение растянутым во времени и еще успел выстрелить, опередив кибера, на бесконечно малую долю мгновения. И ударившие в лицо льдинки были не от ответного выстрела его кибера, как думал Джим, а от промаха кибера, которого снес Тони. Застрелил в честном поединке, показавшись из-за ледяного бруствера и опередив его. «Так ты ведь и умереть мог, Тони», – сказал Джим. «Я включился, Джим». «Что?» «То, что со мной произошло. Это как бы включиться заново. Я включился». Тони взглянул на напарника, как тому показалось, совершенно безумными глазами. «В глазах кровоизлияние есть?» – неожиданно спросил Тони. «Что? Ах да, есть немного. Что, видеть хуже стал?» «Нет, только точки какие-то пляшут. Думаю, пройдет». «Обязательно пройдет, Тони», –